Мими спела Кабалье, а мой сын Пласси партию мальчика во втором акте. Сэр Джордж пригласил меня исполнить главную партию в «Тристане и Изольде», но я пока не могу на это решиться. По-моему, я еще не готов для этой партии. Шульци очень тонкий, интеллигентный и серьезный музыкант. Он не любит давить на своих исполнителей. Если в партитуре есть темповые указания композитора, он старается точно следовать им. Шульци позволяет себе идти против указаний композитора лишь в случае внутренней необходимости после долгих, мучительных поисков. И надо признать, он абсолютно прав. Осенью в Нью-Йорке, где я пел в «Метрополитен», опера «Трубадура» и «Травиату», я дебютировал как оперный дирижер с Нью-Йорк-Сити опера в центре имени Линкольна. Исполняли мы «Травиату». Виолетту пела Патриция Брукс, Жермона — Доминик Косса, те самые исполнители, с которыми я выступал в «Травиате» несколько лет назад. Партию Альфреда исполнял Роджер Паттерсон. Конечно, это было для меня огромным событием, и я счастлив, что все прошло хорошо. Дирижировать такой оперой, как «Травиата», относящейся к среднему периоду творчества Верди, технически гораздо труднее, чем более поздними произведениями композитора. «Аида», «Отелло» и «Фальстаф» написаны по существу довольно большими кусками, каждый из которых имеет свой основной темп, в то время как «Риголетто», «Трубадур» и «Травиата» как бы построены из единиц меньшего объема, и каждый из них характеризуется своим собственным темпом. Дирижеру надо постоянно помнить, что эти темпы должны быть соотнесены друг с другом, и ему необходимо все время думать о том, чтобы каждое изменение темпа было точно выверено. Странно, но факт. Некоторые люди, связанные с оперой, считают, что от дирижера в спектакле зависит совсем немногое. Конечно, дирижер, который умеет только профессионально провести спектакль, мало влияет на события. Но очень тонкий или, наоборот, очень скверный дирижер существенным образом влияет на спектакль и на всю постановку в целом. Интерес к профессии дирижера, понимание оркестра родилось у меня под влиянием маэстро Магуэрци, который замечательно дирижировал спектаклями «Сарсуэл» в труппе, руководимой моими родителями. Когда из соображений экономии оркестра пришлось существенно сократить, мне показалось, что звук сильно пострадал, но в результате я получил возможность заполнить пустоты игрой на фортепиано. Однажды, когда дирижер плохо себя чувствовал, мне пришлось репетировать с оркестром. К тому времени я уже посещал в консерватории классы Игоря Маркевича и мечтал взять в руки дирижерскую палочку. Идея стать когда-нибудь дирижером овладела мной. Еще большее значение для развития интереса к дирижированию в пору юности имели музыкальные занятия иного рода. Особенно обогащали меня музыкальные понедельники Пепе и Стевы. Кроме того, важную роль в музыкальном образовании сыграли читки с листа фортепианных трио Бетховена. Я занимался с двумя моими друзьями, братьями, один из которых играл на скрипке, а другой на виолончели. Камерное музицирование многому научило меня. Я почувствовал, когда нужно вести партнеров за собой, а когда необходимо следовать за ними. Это очень важная наука, умение давать и брать. Оно необходимо в любом виде ансамблевого музицирования. Родители иногда позволяли мне дирижировать двумя сарсуэлами Луиза Фернанда и Озорница. Кроме того, я руководил небольшим ансамблем музыкантов при исполнении отрывков из «Веселой вдовы» и других оперетт, где была занята моя мать. Время от времени появлялись и иные возможности подирижировать. Порой я руководил небольшим балетным оркестром или репетировал с хором в труппе родителей. Когда я был с национальной оперой в Мехико, то иногда занимался полуоркестровой работой, например, играл за кулисами на колоколах в Тоске. Однажды я исполнял эту роль, когда партию Каварадосси пел Ди Стефано, а в другой раз я сам пел главную партию и играл за кулисами. В Тоске мне случалось выполнять самые различные работы. На спектакле в Толедо, американский город в штате Огайо, в 1966 году я даже играл на органе, так как специалиста поблизости не нашлось. Когда я был в Тель-Авиве, то хотел заняться дирижированием, но тогда я очень много пел и сконцентрировал все свои силы на том, чтобы усовершенствовать вокальную технику. Другие занятия лишь отвлекли бы меня. В то время я часто аккомпанировал на фортепиано певцам, исполнявшим арии на балу во втором действии «Летучей мыши». Эта оперетта была очень популярна в израильской национальной опере. Серьезным оркестром я дирижировал впервые в 1972 году, когда мы с Шерилом Милзом записывали пластинку на студии RCA в Лондоне с оркестром «Нью Филармония». Пластинка называлась «Доминго дирижирует Милзом», «Милз дирижирует Доминго». Это было серьезное испытание для меня. У дирижера две главные задачи. Во-первых, он должен точно знать, чего хочет.